Самый распространенный наркотик на нашей с вами территории, легальный наркотик, это, конечно же, алкоголь. И я вам этот вопрос задавать не буду, чтобы вы там отвечали, дискутировали, там какие-то свои точки зрения высказывали. Мы это знаем. Табачище и нище, да? Самый распространенный наркотик. Хотя по законам Российской Федерации, к сожалению, мне, конечно, обидно, как эксперту Госдумы об этом говорить, но это факт. Дело доходит до того, что по законам Российской Федерации мы можем вот этот стол, назвать стулом. И это будет стул сегодняшнего дня. И проведем это по закону. И будем на нем сидеть. Так и у нас с вами сегодня по законодательству Российской Федерации алкоголь – это не наркотик. Табачище – это не наркотик. А вот там какие-то другие, да, это нелегальные наркотики. Был у нас такой чек на Федеральную службу наркоконтроля. Поднимите руку. Федеральная служба наркоконтроля. Где вы? Не понял. Вот был у нас такой черкесов, руководитель Федеральной службы наркоконтроля, которого уволили за бездеятельность. И правильно сделали, что уволили. Президент молодец. Без денег надо выгонять немедленно. Но мы долго с ним кувыркались, несколько лет. Пробовали объяснить. Ну что, друг мой, это же наркотик самый настоящий. Табачище наркотик, винище наркотик, вызывает зависимость. Он, нет, у меня это в положении не записано. Я этой темой заниматься не буду. Меня это не касается. Ну, как говорится, приехали. Никто в стране этой темы не занимается. Один комитет, одно министерство на другое перебрасывает, третье на третье, четвертое на четвертое, пятое, десятое и так далее. Вот у нас такая ситуация получается. А почему? Да потому что мы сами, министры, безграмотные люди. Я знаю, я не созданно принимаю. Какие они? Они от нас с вами ничем не отличаются. Депутатский корпус – это тоже такие живые люди. Я хочу вам сказать, что и в депутатском корпусе проблемы сегодня. По нашим подсчетам, практически в каждой второй семье ребенок либо пьет, либо принимает наркотики. Как в стране, так и в этом корпусе. Ничем мы не отличаемся. Ничем не отличаемся. Поэтому мы сейчас с вами будем сами с собой знакомиться, чтобы дальнейшей опора у нас была. У нас уже после этого мероприятия, после нашего сегодняшнего общения до обеденного, не будет больше таких странных вещей. Говорит, а этот вот такой-сякой, а этот разведыки. Вот этого не будет больше. Все будем с научных позиций и исходя из этих научных посылок. Итак, схема очень простая. Вы ее запишите, пожалуйста. Слово «тропа». Тропа. Ну вот я не знаю, как у меня есть. Видно? Тропа. Доска у нас такая скромная, поэтому небольшая, поэтому я прошу прощения. Тропа. На каждой из этих букв будет большая категория людей, так или иначе относящиеся к алкогольной теме. Видите, пять больших будет групп. Первая группа, самая большая на планете Земля. Вот сейчас, прежде чем мы будем с вами размышлять по этой теме, в качестве маленького отвлечения, посмотрим несколько видеороликов. Вы знаете, что мы являемся инициаторами создания большой программы на Первом канале «Общее дело». И перед вами один из авторов тех клипов, которые вот вы сейчас посмотрите. Будет какая-то критика, с удовольствием воспримем эту вашу критику. И тот, кто создает наш видеоряд, мы передадим эту информацию. А у нас есть такой настоятель Сретенского монастыря, отец Тихон Шевкунов. Он же является духовником у Владимира Владимировича Путина. И он у нас вот как бы главный руководитель этого проекта. Ну, а мы помогаем, тут профессор Жданов, я там, профессор, другие люди нашей академии. И сейчас давайте, прежде чем я вот буду об этом говорить, мы несколько клипов, просто освежим свою память. Вы их некоторые видели по нашим социальным каналам, а некоторые, может быть, и не видели. Может быть, я что-то прокомментирую. Давайте вот наших помощников, видеопомощников, я прошу сейчас это показать. За столом 10 человек. Они молоды, беззаботные, выпивают, как все. Но по статистике у одной из пьющих девушек родится ребенок-инвалид. Один, в принципе, не сможет иметь детей. Последствия приема алкоголя. Еще один последние 2 года жизни будет страдать от цирроза печени. Один сопьется. От него уйдет жена и заберет детей. Двое умрут, не дожив до 45. Инфаркт у одного, у другого 3 инсульта подряд. Один сядет в тюрьму. В состоянии опьянения он насмерть задавит человека. Еще двое погибнут или покалечатся в происшествиях, причиной которых станет алкоголь. Ты один из них. Я врач, и поэтому вижу проблему раньше, чем она становится заметна в других. Можете обманывать себя, но организм не обманешь. Алкоголь убивает, быстро или медленно. Некоторые последствия еще можно устранить, но многие из них необратимы. Бокал вина, кружка пива, рюмка водки. Ни один специалист не в силах предсказать, что станет последней каплей. Есть только один способ избавиться от болезней, вызванных спиртным. Радикально и без операций. Не надо пить. Береги себя. Я никого не осуждаю, но сам давно уже сделал выбор. Я не переношу спиртное на физическом уровне. Это как защитный механизм. Он позволяет не тратить здоровье на выпивку и размениваться на мелкое и пустое. У меня другая зависимость. От высоких достижений в жизни и в спорте. От теплых отношений в семье. Не от алкоголя. Это уж точно не моя игра. Береги себя. Счастливо. Вчера с днем рождения. Ну, мы полетели. Сынок, может, останься? Ты же выпил. Ой, да ладно, пару бокалов вина, мам. Ничего страшного. Все, счастливо. Образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени. Гепатоз. За ним приходит цирроз. за ним рак. Береги себя.